Вот почему в русском языке очень долго держалось двойственное, неясное правописание и даже произношение заимствованных с греческого слов и корней. Греческое слово «теос», означавшее «бог», писалось с «тетой» в начале. Наше имя «Федор», означающее «божий дар», стало, хоть оно и происходило от этого греческого слова, писаться через «ф», в то время как на Западе оно скоро превратилось в «Теодор». Это произошло потому, что имя «Федор» быстро стало на Руси родным, русским именем, потеряло всякий привкус чужеземности. А вот, скажем, другое, более редкое греческое слово «атеос» – безбожный, происходящее от того же корня, долго передавалось у нас как «афей», «афеизм» через «фиту». Лишь к концу XIX века установилось наше нынешнее его произношение и правописание «атеизм», «атеистический» и тому подобное. Точно так же мы встречаем у нас рядом два слова – Афанасий, имя которое по-гречески значит «бессмертный», и «танатифобия» – медицинский термин, обозначающий страх смерти. Они хоть и пишутся различно, но связаны по происхождению с одним греческим словом – «танатос» – «смерть». Не приходится удивляться, что русские орфографы, слово «орфографии» до революции также писалось с «фитой». Специалисты по правописанию при первой же возможности постарались освободить наш алфавит от совершенно лишней фиты. Буква же «F» сохранилась. Она выполняет и сегодня свою совсем особую функцию. Является своеобразной переводчицей с иностранных языков в русской азбуке. Теперь, я думаю, вам стало окончательно ясно, что звук и буква далеко не одно и то же. И путать их никак нельзя. Так для чего же придумано такое неудобство? Давайте лучше писать так, как мы слышим и говорим. Вряд ли, однако, подобное изменение правил было бы более удобным. Впрочем, судите сами. Один за трех. Как по-вашему, одна буква должна означать один звук или несколько разных? Одному звуку должна соответствовать одна буква или тоже несколько? Вопрос не из новых. Еще в XVIII веке его задавал себе известный наш ученый и поэт Василий Тредиаковский. Знание орфографии, так писал он как раз по поводу букв F и фиты, несравненно легчайшее будет, когда каждая буква свой токмозвон означать имеет. Сие вам само собой вразумительно. Буде же один и тот же звон означается двумя или тремя знаками, то как не быть сомнению и, следовательно, затруднению в писателе? Вы, полагаю я, присоединитесь к этому разумному мнению. Было бы ей ужасно, если бы буква О читалась то О, то З, то Р, или ежели бы звук С мы писали то в виде И, то как «я», то через «к», да такого и быть не может. А ведь неправда. Иной раз мы поступаем как раз таким образом. Возьмите простое русское слово «я». Мы его пишем при помощи одной буквы «я». Что же оно так и состоит из одного звука? Слово «я» есть и у других народов. У финнов «я» означает «и», у латышей и немцев «да». Произносят они его почти в точности, как мы, а пишут при помощи двух букв «J» и «A». Зачем им понадобились две буквы? Почему нам достаточно одной? Сколько же в этом слове звуков? Возьмем русские слова «май» и «гусь» и попробуем склонять их. Именительный падеж. Пишется «май» – «гусь», произносится «май» – «гусь», так же, как «дом». Родительный падеж. Пишется «майя», «гуся», произносится «май» плюс «а», «гусь» плюс «а», «дом» плюс «а». Дательный падеж. Пишется «маю», «гусю», произносится «май» плюс «у», «гусь» плюс «у», «дом» плюс «у». Творительный падеж. Пишется «маем», «гусем», произносится «май» плюс «м», «гусь» плюс «м», «дом» плюс «ом» и так далее. все эти падежи образуются одинаково. К основе слова «дом», «май», «гусь» прибавляются звуки окончаний «а», «у», «м», «ом» и прочее. И тут-то уже становится очень ясным, что в слове «майя» буква «я» означает вовсе не один звук, а два – «ий» плюс «а». «Я» равно «ий-а». Только изображает их на письме одна буква «я». Но с другой стороны, что же? И в слове «гуся» буква «я» означает два звука? Ничего подобного. Никто не читает это слово как «гусь» плюс «я». Все произносят его в родительном падеже «гусь» плюс «а». Значит, в слове «майя» или в словах «я», «яма», «яд» буква «я» передавала нам два звука «и» и «а». А в слове «гуся», так же, как в словах «шляпа», «мять», «ляля», она выражает только один звук «а». Но такой звук «а», который идет только вслед за любым мягким согласным звуком. Сравните-ка слова «сад» и «сяду», «мать» и «мять», «раса» и «ряса». Выходит, что есть в нашей азбуке такие буквы, которые могут означать то один звук, то другой, и порой даже не один звук, а два звука сразу.